дорогие друзья, я расскажу вам историю, где много забавного, где много смысла явного и неявного. Прошу вас, не упускайте главного. В нашей округе был мельник. Он умер такого-то года, такого-то дня. Старшему сыну он оставил мельницу, среднему осла, а младшему сущую безделицу, меня. Я кот. Мне в жизни никогда не везет. Кот. Ну какая от кота польза? Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю, стану брат черту, кум королю. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Ох, ох, ох. Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Ох, ох, ох. Я решил отправиться в королевский замок, потому что у меня возник план. Какой? Пока не скажу, ведь не все умеют держать язык за зубами. В этом замке живет король Бубей Второй. Говорят, что он не богат. У него истинно королевский аппетит, поэтому он часто грустит. Вот и сейчас он сидит, тоскуя, и поет песенку. Послушайте, какую. Ах, у нас, королей, дело плохо. Где достать 100 рублей, вот эпоха. Где бы денег набрать, чтоб кормить эту рать? Министров, камергеров, солдат, лекарей, герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. Плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу. Как из кожи не лез, не остался я без министров, камергеров, солдат, лекарей, герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. Ох, плохо дело. Эй, главный повар, готов ли обед? Ваше Величество, продуктов нет. В королевских подвалах остался один бульонный кубик и одна картофельная котлета. Меня погубит такая диета. Бедная моя дочь, в ее годы нужны жиры, белки и углеводы. И витамины. Я же расту, я же хорошею. Ваше Величество, к вам просится кот в сапогах. Гоните его в шею. Государь, Он принес вам кролика от маркиза Карабаса. Я обожаю кроличье мясо. Немедленно впустите кота. Не то он обидится и уйдет. Здравствуйте, господин кот. Государь, мой хозяин, маркиз Карабас, прислал вам в подарок этого кролика. Спасибо, спасибо. Не будь я король, это не кролик, а целый кроль. Мы его нашпигуем, поджарим с лучком, сделаем соусок с чесночком, а потроха пойдут для рассолика. Не забудь мне поджарить антрекот. Как вас зовут, господин кот? О, прекраснейшая из принцесс! Меня зовут Кот в сапогах, сокращенно КС. Можете, как мой маркиз, звать меня просто Кис-Кис. Я хотела бы вас погладить. Вы не будете кусаться? Можете не опасаться. Я даже помурлычу. Мур-мур-мур. Давно не встречал таких благородных натур. Ах, если бы люди достигали такой нравственной красоты, как коты. Может быть, выпьете вина, дорогой КС? Благодарю. Я не пью и не курю. Ну что ж. Король произвел на меня хорошее впечатление. Он очень вежливый человек и принял меня довольно любезно. Правда, тут помог кролик. Вероятно, я нашел верный путь к королевскому сердцу. Надо почаще приходить к королю с какой-нибудь дичью. Я в засаду залягу, куропатку словлю. Отнесу куропатку господину королю. Чтобы успеха достичь, надо мелкую дичь подносить крупным особам. Заходите, заходите, любезный кот. Вы у нас не были около недели. В самом деле, ваше величество, в самом деле, маркизу Карабасу на охоте не везет. Либо его угодья оскудели, либо куропатки настолько поумнели, что не дают бить себя в лед. Да, время у нас такое. Никто не хочет в жаркое. Нету настоящего порядку. Примите от маркиза эту куропатку. Послушайте, кот, вы чрезвычайно умны. Как вы думаете, что я могу сделать для своей страны? Какие-нибудь там реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение? Я думаю, вам полезно объехать свои владения. Я очень ценю ваше мнение. Позвать ко мне главного кучера. До свидания, ваше величество. Всего наилучшего. Дело, кажется, идет на лад. Теперь надо бы сообщить мой план моему хозяину Карабасу. Однако не все умеют держать язык за зубами. Карабасу я скажу пока только то, что ему следует знать. Какой он лентяй. Я сбиваю с ног, чтобы ему помочь, а он спит. Он даже днем спит. Хозяин, хозяин, довольно спать. Ох, кот, опять. Ты будешь меня без толку. Наверное, отнес королю какую-нибудь перепелку, и король ее съел. В общем, ты мне надоел. Хозяин, завтра король поедет по своей стране. А какое дело мне? Вы должны залезть в речку. Ну? И кричать: тону, тону. Ну? Остальное моя забота. Ой, ладно. Если тебе охота, я завтра буду вопить: тону, тону. А сейчас отгоняй мух, я сосну. В Рыдван запрягли королевских коней. Поехал король по державе своей. Поутру, тру-ту-ру, поутру, тру-ту-ру. Колеса свистят и рессоры скрипят, и щелкают кучеры, трубы трубят. На ветру, тру-ту-ру, на ветру, тру-ту-ру. Овца в сапогах по дороге бежит, дорогу кричит он, дорогу кричит. Королю, пуй-лю-лю, королю, пуй-лю-лю. Наш кот впереди, а король позади. И кот впереди восклицает: води! Задавлю, пуй-лю-лю, задавлю, пуй-лю-лю. Видишь, дочь моя, это наше королевство. Прелестно. Это, так сказать, поля, а это, так сказать, луга, а это напротив того река. Стоило ли выезжать из-за такого пустяка? Неужели тебе не нравится этот чудесный вид? Послушайте, там кто-то вопит. Тону! Тону! Тону! Нас это не касается. Сам тонет, пускай сам и спасается. Тону! Тону! А вдруг это тонет рыбак? Мы его спасем, а он нам даст рыбки на уху. Уху-ху. Уха. Уха-ха. Слуги, немедленно спасите этого рыбака. Река не глубока. Тягай! Тягай! Заплывай! Заплывай! Давай! Давай! Поддавай! Поддавай! Раз, два, взяли! Раз, два, дружно! Пошли! Пошли! Спасли! Спасли! Как там вас? Кого это я спас? Кто вы такой? Ваше Величество, я как Карабас. Маркиз! Прошу пожаловать в нашу карету. в эту? Но я, ваше величество, прямо из воды. Действительно, маркиз, вы совершенно без одежды. Так что же, церемонимейстер, отдай-ка маркизу свой кафтан на шелку, а сам числись в отпуску. Спасибо, ваше величество. Здравствуйте, ваше высочество. Садитесь, маркиз, вы скрасите наше одиночество. Вот едут в карете маркиз с королем, беседует мирно о том и о сём. Красота, тра-та-та, красота, тра-та-та. В сапогах по дороге бежит, дорогу кричит он, дорогу кричит. Королю задавлю, королю задавлю. У-лю-лю! Задавлю! Эй, люди, здравствуйте! Вы что тут делаете? Косим. А я к вам по делу. На милости просим. Дело важное, чрезвычайное, тайное. Кто проболтается, не оберется бед. Понятно? Нет. Разъясняю. Скоро сюда прибудет король Бубей в сопровождении друзей. Он задаст вам вопрос, а вы должны дать правильный ответ. Понятно? Нет. Разъясняю. Если не скажете, что это лук маркиза Карабаса, я вас всех отправлю на мясо. Что вы, господин Кот? Скажем, как надо. Мы смирный народ. Привет, косари! Чью это вы косите лужайку? Как зовут вашего хозяина или хозяйку? Маркиз Карабас! У вас прекрасный лук? Да, мой друг. Здесь растет много превосходного сена. Несомненно. Король из окна на округу глядит, а кот впереди по дороге бежит. У-лю-лю, задавлю! У-лю-лю, задавлю! Эй, жнецы, у меня к вам дело государственного значения. Наше почтение! Если не исполните, не оберетесь бед. Понятно? Нет! Разъясняю. Сюда едет король Бубей в сопровождении друзей. Если не скажете королю, что это нивы маркиза Карабаса, я вас всех застрелю и отправлю на колбасы. Что вы, господин Кот? Такого никто не захочет. Скажем так, что комар носа не подточит. Привет, жнецы и жницы. Чьи это поля кукурузы или пшеницы? Маркиза Карабаса, господин король! Давненько я не видал столь прекрасного урожая. Не возражаю. Скажите, маркиз, где ваш прекрасный кот? А кто его разберет? Трудно сказать наперед, какая ему в голову взбредет блажь. А вон тот замок тоже ваш? Смотря в каком смысле. Ах, какие интересные мысли. Конечно, тот замок на горе вовсе не наш. В нем живет волшебник, великан. Он людоед, но людей не ест. Он и есть хозяин всех окрестных мест. Тут-то и может получиться осечка. Ведь все эти поля и луга принадлежат великану. Что же делать? Придется идти в замок. Говорят, что великан любит гостей. Я волшебник людоед, но людей не надо есть, ибо даже людоеду люди могут надоесть. Я соседей распугал, съел друзей до одного. Хоть бы в гости кто приехал, не заманишь никого. Я волшебник людоед, но людей не надо есть. Ибо даже людоеду люди могут надоесть. Ибо даже людоеду люди могут надоесть. Кто-то ко мне идет. Это я, кот. Ну что ж, если люди не хотят со мной знаться, коты для компании тоже годятся. Господин волшебник, пушение, обучение. Не мог, проезжая мимо и понимая ваше значение, не засвидетельствовать свое почтение. Надеюсь, что вы откушаете со мной. С удовольствием. Знакомясь с вашей страной, наслышан о вашей способности превращаться в любого зверя или птицу. Мне ничего не стоит превратиться. Глядите. Я превращаюсь в льва. Господин волшебник, превратитесь обратно. Мне неприятно. Теперь понятно? И простейший трюк. Слезайте. Какого дьявола вы влезли на шкаф? Оказывается, один мой прияв. В чем он был прав? Он сказал, что вы маг, а не волшебник. Что это значит? Да не три зверей. Маги превращаются в больших зверей, а в малых зверей превращаются только волшебники. Говорят, что это труднее. Я читал в каком-то учебнике. Чепуха. Ерунда. Хотите, я стану совсем маленьким? Хотите, я буду стриж или чиж? А вы не можете превратиться в мышь? Элементарно. Раз, два, три. Вот я стал Довольно! Ты мне надоела. Что вы со мной делаете? Я тебя съел. Так вот, молчишь. Но нельзя сдержаться, когда безобразничает мышь. Колеса свистят, и рессоры скрипят, и щелкает кучер, и трубы трубят. На ветру тру-туру, на ветру тру-туру. Идут Карабас и Бубей, и кот сапога говорит у дверей: добрый час, Карабас! Добро пожаловать, Ваше Величество, в замок маркиза Карабаса. Замок высокого класса. Простите, а где здесь обеденный зал? Маркиз приказал накрыть ужин для вас и вашей свиты. Но мы, так сказать, сыты. Откушайте, Ваше Величество, прошу вас. Но, дорогой Карабас... Без всяких «но». Подать к столу мое лучшее вино! Музыканты! Маркиз Карабас приказал играть королевский вальс. О, кот, где вы пропадали так долго? Я действовал по велению долга. Господин кот, я хочу танцевать с вами. Не могу отказать даме. Да, дочь моя, потанцуй, а мы с маркизом поговорим. Тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим. Танцуйте в такт, танцуйте в такт, не мудрствуя лукаво. То так, то сяк, то так, то сяк, налево и направо. Для всех, для нас. Для всех, для вас. Играют королевский вальс. Надо вам кое-что сказать, но не здесь. Я весь к вашим услугам. Будьте другом. Давайте встретимся вечером в саду. Лучше на крыше. О, я упаду. Это совершенно безопасно. Я согласна. Маркиз, я доволен своим пребыванием, вашим вниманием и, так сказать, питанием. Если вы хотите жениться, не возьмете ли вы в жены мою дочь? Я не прочь. Честное королевское слово. Не ожидал такого улова. К кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок. Дочь моя, хоть ты еще молода, я решил выдать тебя замуж за маркиза. Никогда на это я не пойду. Где же я тебе найду лучшего жениха? Ведь наша казна пуста. Я хочу замуж за кота. Но на это я не пойду. Еще не было котов в моем королевском роду. Ты должна блюсти государственные интересы. Кот не может быть мужем принцессы. Подумайся, будь паинька. Ну хорошо, я подумаю, папенька. Наконец-то окончился этот неимоверно длинный день. И, кажется, окончился благополучно. Как приятно, однако, после стольких трудов провести время на крыше. Это я называю культурный отдых. У крыши ночные, у трубы печные, о звезды, которых не счесть, и месяц как чудо, и если вам худо, спешите на крышу залезть, что может быть выше, чем трубы на крыше. Романтика, жёлоб, карниз. Оставьте жилище, здесь лучше и чище, но только не падайте вниз. О, крыши ночные, о, трубы печные, о, звезды, которых не счесть, и месяц как чудо, и если вам худо, спешите на крышу залезть. Я обманула папу и залезла сюда через слуховое окно. Ой, как здесь темно. Привыкните, привыкните. Угодно ли вам присесть? Кот, я хочу оказать вам честь. Я разрешаю вам на мне жениться. Что вы? Этого не может случиться. Я женат. У меня характер дурной. Я больной. И вообще не хочу, чтобы вы были моей женой. Ах, так? Что я слышу? Вы отказываетесь от принцессы и заставляете ее лезть на крышу? Какой-то мелкий кот отверг королевскую дочь. Я теперь буду плакать всю ночь. Принцесса, почему вы плачете? Вам помочь? Кто вас обидел? Ваш отвратительный кот. Это ему не пройдет. Он посмел вас обидеть. Я не могу его видеть. Он нахален, он развязен. Успокойтесь, он будет наказан. Кыс, кыс, кыс. Я здесь, хозяин. Не забудь, что я маркиз. Мне давно не нравится твое поведение. А теперь у меня лопнуло терпение. Ты обманывал короля, выдавая чужие поля за мои. Мало этого обмана, ты слопал великана. Мало этого, ты обидел мою невесту. Ты всем наврал, что я маркиз. Здесь обманщикам не место. Катись! Отправляйся в дальние амбары смотрителем крыс, а теперь брысь! Я возвысил эту бездарность. И какую получил благодарность? Никакой. Я ухожу на покой. Сапоги-сапожки лучше продать. Без сапог постежки легче шагать. Что со знатью знаться? Что мне дворец? До свидания, братцы, сказки конец.